Знаете ли вы, что чаще всего утверждают повстанцы? Они говорят, что их мятеж неуязвим для экономической войны, поскольку они не имеют собственной экономики, а паразитируют на тех, кого собираются ниспровергнуть. Эти глупцы просто не в состоянии понять, какой монетой им неизбежно приходится платить. Такая картина повторяется из века в век с дегенеративной неумолимостью. Вы можете наблюдать ее в рабовладельческих обществах, в преуспевающих странах с кастовой организацией государства, в странах социальной бюрократии. Короче, в любой системе, где имеется зависимость. Слишком долгий паразитизм приводит к необходимости формирования образа врага. Похищенные записки. Лето и Сиона весь день пролежали в тени дюны, передвигаясь лишь вслед за солнцем. Он учил ее, как защищаться от зноя, зарывшись в песок. В тени дюн никогда не бывает по-настоящему жарко. Во второй половине дня Сиона прижалась к Лето в поисках тепла. Девушка начала мерзнуть, а Лето буквально источал тепло. Временами они разговаривали. Лето рассказывал Сионе о благодатных фриманских обычаях, которые некогда царили в этой пустыне. Она же пыталась приобщиться к его тайным знаниям. Раз он сказал ей: «Это может показаться тебе весьма странным, но именно здесь, в пустыне, я в наибольшей степени чувствую себя человеком». Его слова не произвели на девушку должного эффекта. Она так и не поняла своей человеческой уязвимости, не осознала, что может умереть в этой пустыне. Даже когда они молчали, Сиона не закрывала лицевой клапан, оставляя открытым рот. Лето понимал подсознательную мотивацию такого упрямства, но не стал ничего говорить, сознавая бесполезность такого директивного поведения. Поздним вечером, когда в долину вполз ночной холод, Лето начал развлекать Сиону песнями Золотого Пути, которые не сохранило устное предание. Ему доставило удовольствие, что девушке понравился марш Лиета. «Это действительно очень древняя песня. Она родилась в ту эпоху, когда люди еще не летали с планеты на планету, а жили на старой доброй земле». «Вы не споете ее еще раз?» Для исполнения Лето выбрал лучший баритон давно умершего артиста, выступления которого некогда проходили в неизменно переполненных залах. «Далекого прошедшего стена спасет от диких вод меня, которые неслись потоком, источников стремительных игра, пещеры роет в глине дна, подвод крутящим током». Когда Лето закончил петь, Сиона некоторое время молчала, потом удивилась. «Это очень странная для марша песня». «Она нравилась им, потому что ее можно было понять, так сказать, расчленить». «Расчленить?» «Еще до того, как наши фриманские предки явились на эту планету, ночь была временем для рассказов историй, пения, чтения стихов. В одни дюны, однако, все это делалось уже в искусственном мраке, в темноте пещер сиечей. Ночью же люди могли выйти из пещер и передвигаться. Вот как мы с тобой». «Но вы сказали расчленить». «Что означает эта песня?» «О, ну... это просто песня». «Сиона!» Она услышала в его голосе гневные нотки и промолчала. «Это планета Дитя Червя!» предупредил он ее. «А червь — это я!» Она ответила с поразительной беззаботностью. «Объясните мне, что значит эта песня?» «Насекомое имеет не больше свободы в своем муравейнике, чем мы в своем прошлом. Пещеры были вырыты здесь, а послания писались вихрями песка». «Я предпочитаю танцевальные песенки», — сказала Сиона. Это был очень дерзкий ответ, но Лето воспользовался им для перемены тем разговора. Он рассказал ей о свадебных танцах фриманов, которые возникли под влиянием дьявольской пляски песка в бурю. Лето был горд своим умением рассказывать истории. По ее жадному вниманию было видно, что Сиона явственно представляет себе, как танцуют фриманские женщины, откинув назад длинные черные волосы, обрамляющие их давно мертвые лица. Лето замолчал, когда над пустыней сгустились ночные сумерки. «Пойдем», — сказал он. утро и вечер, время силуэтов. Мы посмотрим, кто еще разделит с нами нашу пустыню». Вслед за Лето Сиона поднялась на гребень дюны и вгляделась в темнеющий пейзаж. Высоко над их головами парила какая-то птица, внимание которой они привлекли. По форме распластанных крыльев и по их расщепленным концам Лето понял, что это гриф. Он показал его Сионе. «Чем он питается?» – спросила она. «Падалью или издыхающими животными?» – ответил Лето. Ответ поразил ее, и она внимательно вгляделась в маховые перья птицы, на которые падал отблеск заходящего солнца. Лето продолжал говорить. «Иногда в мой сарьир заглядывают люди. Временами сюда забредают музейные фримены и... пропадают. Они в самом деле пригодны только для ритуалов. Есть тут окраины пустыни и остатки того, что не тронули мои волки». При этих словах Сиона отвернулась, но Лето успел заметить сильную страсть, которая снедала девушку. Это было суровым испытанием для Сионы, ей стало больно. «Дневная пустыня беспощадна, в ней мало благодати», — продолжал Лето. «Есть и еще одна причина, по которой здесь принято путешествовать ночью. Для Фримена образом дня были песчаные бури, которые заметали все следы». Когда Сиона снова обернулась к Лето, ее лицо было собранным и решительным, хотя в глазах блестели слезы. «Кто обитает в пустыне сейчас?» – спросила она. «Грифы, некоторые ночные твари, остатки растительной жизни, грызуны в норах». «И это все?» «Да». «Почему?» «Потому что все они рождены здесь, и я позволил им не знать ничего лучше». Было уже почти совсем темно, когда в пустыне засветилось яркое зарево. Лето внимательно изучал Сиону, понимая, что она не осознала еще тайного смысла того, что он сказал ей. Но, может быть, думал он, этот таинственный свет скажет ей все, растравив ее душевные раны. «Силуэты!» – напомнила она Лето его слова. «Что вы ожидаете открыть, возойдя наверх?» «Может быть, мы увидим людей», – ответил он. «Никогда нельзя знать заранее». «Каких людей?» «Я уже говорил тебе». «Что бы вы стали делать, если бы увидели их?» У Фрименов был обычай рассматривать всех неожиданно появившихся в поле зрения людей как врагов, до тех пор, пока они не совершали ритуал, не подбрасывали вверх песок. Пока он говорил, на пустыне словно плотный занавес пал непроглядный мрак. «Песок?» – недоуменно переспросила Сиона. «Подброшенный вверх песок – это жест, обладавший глубоким смыслом. Он говорил, песок – наш единственный враг, а вот что мы пьем. Рука, держащая песок, не держит оружие. Ты поняла?» «Нет», – она дразнила его своей фальшивой бравадой. «Ничего, поймешь», – сказал он. Не говоря ни слова, она направилась от него по кривизне дюны. Сиона шла быстро. Гнев вызвал всплеск энергии. Лето отстал, наблюдая за девушкой. Интересно, что она совершенно инстинктивно выбрала верное направление. В ней была жива закваска фрименской памяти. Там, где дюна переходила в другую, образовав ложбину, Сиона остановилась, чтобы подождать Лето. Он заметил, что клапан защитного костюма Сионы по-прежнему открыт и свободно болтается. Пока еще не время ругать ее за это. Некоторые подсознательные процессы должны течь своим чередом. Когда он приблизился к ней, Сиона спросила. «Это направление лучше других?» «Да, если ты идешь по нему», — ответил он. Она подняла к небу глаза и посмотрела на стрелу, древнее созвездие, которое выводило на правильный путь ее фрименских предков, путников пустыни. Он видел, однако, что ее восприятие созвездия было чисто интеллектуальным. Она не поняла сил, которые уже действовали в ней и направляли ее. Лето приподнял над землей свои передние сегменты и вгляделся в свет звезд. Они с Сионой двигались на северо-запад, по тропе, которая некогда вела по хребту Хабанья и пещер птиц Верк у подножия западной ложной стены, и далее к ветряному перевалу. Ничего не осталось от этих древних ориентиров. Он вдохнул прохладный воздух, отдававший запахом кремния. Влажность была высокой, и это не доставило ему удовольствия. Сиона опять двинулась вперёд, оторвавшись от Лета. Она шла, изредка поглядывая на звёзды. Она доверяла Лето как проводнику, но дорогу прокладывала сама. Он чувствовал сумятицу её мыслей и знал, что вообще происходит в её сознании. Она впервые в жизни научилась доверять своим спутникам. Таков был непреложный закон жизни кочевника в пустыне. «Мы знаем», — думал он, — «что если ты оторвёшься от своих товарищей, то пропадёшь в песках и скалах. Одинокий путник в пустыне — это мертвец. Только червь может в одиночку выжить в пустыне». Он позволил ей уйти далеко вперёд, где песок от его передвижения поднимался не слишком высоко. «Она должна думать обо мне как о человеке», — подумал он. Он надеялся, что, поверив ему, она станет действовать заодно с ним, помогать ему. Сиона была хрупким созданием, однако в ней ещё не перекипела ярость. Такой убеждённой мятежницы Лето ещё не встречал. Лето скользил по песку и обдумывал продолжение селекционной программы, размышляя о возможной замене Сионы в случае, если она потерпит неудачу и не выдержит испытания. Время шло, и Сиона двигалась вперёд всё медленнее и медленнее. Первая луна была ещё высоко, а вторая только поднялась над горизонтом, когда Сиона остановилась, чтобы отдохнуть и поесть. Лето был очень рад этой паузе. Трение о песок создавало господство червя. Воздух вокруг него был наполнен химическими продуктами температурной фабрики исполинского организма Лета. То, что он считал своим кислородным зарядным устройством, работало устойчиво, и он чувствовал и осознавал, как синтезируются в его организме белки и аминокислоты, необходимые для питания его человеческих клеток. Движение по пустыне приближало его к окончательному метаморфозу. Сиона остановилась возле гребня звёздной дюны. «Это правда, что вы едите песок?» – спросила она. «Да, это правда». Она посмотрела на пейзаж, застывший в призрачном свете луны. «Почему мы не взяли с собой сигнальное устройство?» «Я хотел, чтобы ты узнала кое-что об обладании». Она повернула к нему своё лицо, и он ощутил на своём лице её дыхание. Она теряет слишком много влаги в сухом воздухе. Однако она так и не вспомнила напутствие Монео. Это будет без сомнения горький урок. «Я совсем вас не понимаю», — сказала она. «Но ты должна сделать именно это». «Должна?» «Как ещё сможешь ты дать мне что-то ценное в обмен на то, что даю тебе я?» «А что вы мне даёте?» В вопросе прозвучала горечь, подогретая небольшой дозой меланжи в пище. «Я даю тебе возможность побыть наедине со мной, разделить моё общество. Но ты проводишь это время беззаботно. Ты попросту его теряешь». «Что вы хотели сказать об обладании?» Он услышал усталость в её голосе. Нехватка воды уже кричала в ней полным голосом. «В старые времена эти фримены были на удивление жизнестойкими людьми», — ответил он. «Их взгляды на прекрасное ограничивались необходимыми для жизни вещами. Я никогда не встречал жадного фримена». «И что это должно значить?» — осведомилась Сиона. «В старые времена фримен брал с собой в пустыню то, что было ему необходимо, но больше не брал ничего. Твоя жизнь ещё не свободна от собственности, коли ты спросила о сигнальном устройстве». «Но почему нет необходимости в сигнальном устройстве?» «Потому что оно ничему тебя не научит». Он проскользнул вперёд вокруг Сиона и направился по пути, который указывала стрела. «Идём, надо использовать с толком ночное время». Она торопливо пошла рядом с ним. «А что будет, если я не усвою этот ваш проклятый урок?» «Вероятно, ты умрёшь». Этот ответ на некоторое время заставил её замолчать. Она продолжала идти рядом с ним, периодически заглядывая ему в лицо. Её перестало интересовать его тело червя. Она помнила теперь только о его человеческой сути. По прошествию некоторого времени она спросила: Говорящие рыбы сказали мне, что я родилась от спаривания, которое было произведено по вашему приказу». «Это правда». «Они говорят, что вы ведете записи и заказываете скрещивание между Атрейдисами по какому-то своему плану». «Это тоже правда». «Значит, устное предание верно». «Мне казалось, что ты веришь устному преданию безоговорочно и без размышлений». Однако Сиону трудно было сбить с раз выбранного пути. «Но что будет, если кто-нибудь из нас откажется от такого спаривания по заказу?» «Я допускаю некоторые отклонения, поскольку имеется достаточное количество детей, зачатых по моему приказу». «По приказу?» Сиона была в ярости. «Да, я поступаю именно так. Приказываю». «Но не можете же вы ползти в каждую спальню или следить за нами каждую минуту нашей жизни? Откуда вы знаете, что ваши приказы исполняются?» «Знаю». «Значит, вы знаете, что я не собираюсь вам подчиняться». «Тебе не хочется пить, Сиона?» Она была озадачена. «Что?» «Когда люди хотят пить, они говорят о воде, а не о сексе». Однако Сиона так и не застегнула клапан, и он подумал. «Атрейдисы всегда испытывают сильные страсти, даже если это противоречит здравому смыслу». Через 2 часа они вышли из дюн на открытый выветренный участок, устланный галькой. Лето скользнул на камне, Сиона шла рядом с ним, часто поднимая глаза к стреле. Обе луны стояли низко над горизонтом, отбрасывая длинные тени от камней. Скользить по таким местам Лето было даже удобнее, чем по песку. Твёрдая порода была лучшим проводником тепла, нежели песок. Можно было распластаться на камнях и экономить энергию своего внутреннего химического завода. Галька и даже крупные камни не могли причинить Лето травму. Сионе, напротив, было труднее. Она пару раз чуть не вывихнула себе лодыжку. «Плоскогорье – очень тяжёлое место для непривычного человека», – подумал Лето. Чем ближе к земле, тем страшнее. Человек видит только великую пустоту, зловещий пейзаж, особенно в лунном свете. Вдали дюны, причём сколько бы ты ни шёл, расстояние до них кажется неизменным. А вокруг ничего, кроме вечного ветра, нескольких камней и, при взгляде вверх, безжалостные звёзды. То была пустыня-пустыня. «Именно здесь музыка фрименов стала символом вечного одиночества», — сказал Лето. «Здесь, а не в дюнах. Именно здесь в полной мере познаёшь, что небо должно быть источником воды и облегчения, любого облегчения, лишь бы не было этого бесконечного, нескончаемого ветра». Даже это не заставило Сиону вспомнить о клапане. Лето начал приходить в отчаяние. Утро застало их в самом центре плоскогорья. Лето остановился возле 3 больших камней, приваленных друг к другу. Один из них был выше его спины. Сёна легла, прислонившись к Лето, что снова исполнило его надеждой. Словно опомнившись, она отпрянула и прислонилась к одному из камней. Потом он видел, как она взобралась на камень и осмотрела горизонт. Лето и без этого знал, что она увидит. Поднятый ветром песок, закрывающий ландшафт и затмевающий восходящее солнце. В остальном всё то же. Равнина и ветер. Камень, на котором лежал Лето, был холодным в прохладе утра. Холод высушил воздух, что принесло Лето необычайное наслаждение. Не будь Сионы, он двинулся бы дальше, но девушка была явно измотана. Она снова прислонилась к нему и пролежала около минуты, пока он не понял, что она прислушивается. «Что ты слышишь?» – спросил он. «У тебя внутри что-то ракочет?» – сонным голосом ответила она. «Огонь внутри меня никогда не гаснет полностью». Это заинтересовало её. Она встрепенулась и заглянула ему в глаза. «Огонь?» «У каждого живого существа внутри горит огонь», – сказал Лето. «У одних он медленный, у других быстрый, но мой горячее, чем у всех других». Стараясь согреться, Сиона обхватила себя руками. «Тебе не холодно здесь?» – спросила она. «Нет, но я вижу, что холодно тебе», – сказал он. Лето спрятало лицо в складку кожи и поманил Сиона в карман, который образовался в его верхнем сегменте. «Здесь почти как в гамаке», – произнёс он, глядя на Сиона снизу вверх. «Если ты залезешь сюда, то согреешься». Она, не колеблясь, приняла его приглашение. Хотя он и был готов к этому, но этот жест доверия растрогал Лето. Ему пришлось бороться с жалостью, равной которой он никогда не испытывал до своего знакомства с Хви. «Здесь не может быть места жалости», – сказал он себе. Было всё больше признаков того, что Сиона умрёт, и надо было подготовить себя к великому разочарованию. Сиона прикрыла глаза рукой и тихо уснула. «Ни у кого в мире не было столько вчера, как у меня», – напомнил себе Лето. С обычной человеческой точки зрения, то, что он сейчас делал, было неприкрытой жестокостью. Ему пришлось укрепить себя, погрузившись в закоулки памяти и намеренно выбрав ошибки нашего общего прошлого. Непосредственный доступ к ошибкам человечества был сейчас наилучшим способом укрепить себя. Знание ошибок учило его делать долгосрочные исправления. Ему всегда приходилось думать о последствиях. Если последствий не было, то урок можно было считать пропавшим даром. Однако, чем ближе подходило время окончательной трансформации в червя, тем тяжелее давались ему решения, которые можно было назвать негуманными. Когда-то он очень легко принимал такие решения. Однако, чем больше он становился червём, тем больше одолевали его человеческие заботы.